Глава 12. Жак и Джо оказались в небольшом фойе, рядом с лестничной клеткой. Даже лестница была здесь оформлена профессионально и стильно. «А это наш пень», — проговорил Жак, указывая на огромную деревянную колоду на колесах. «У нас есть мероприятие, во время которого каждый, кто празднует десятилетнюю годовщину работы в компании, получает возможность выступить с 10-минутной речью. И в процессе зарабатывает по $500 за минуту». Джо улыбнулся. «Что вы имеете в виду?» Жак ответил улыбкой. «Это начиналось как способ вознаградить людей. После того, как они достигают десятилетней отметки, им полагается премия в $5000, которую они зарабатывают, произнося свою 10-минутную речь на этом пне. Раньше он был на лужайке в траве, и человек, которого чествовали, забирался на него и выступал с речью. Когда компания разрослась, и нам понадобилось расширить площадь, от лужайки пришлось отказаться. На ее месте был построен второй корпус. Но мы вызвали рабочих, чтобы те выкопали пень и законсервировали эпоксидной смолой, так что теперь он сохранится навеки вечные». Жак улыбнулся. «А заодно приделали к пню колеса, чтобы можно было передвигать его с места на место. Когда у нас кто-то доживает до десятилетнего юбилея, мы устраиваем большой праздник, выкатываем пень, и человек получает свои минуты славы». Жак задумчиво покивал, прежде чем продолжить. «Эти речи на пне всегда очень эмоциональны, забавны, сердечны, наполнены воспоминаниями и смехом. После каждой из них мы говорим, что она лучше, что лучше, наверное, и быть не может. И все же с каждым разом они становятся лучше и лучше». На стене позади пня висели большие полотнища, напоминавшие флаги. Примерно 2,5 метра в высоту и 1 метр в ширину. На них красовались надписи «10 лет», «15 лет» и «20 лет». А ниже — фотографии и имена людей, которые проработали в DLGL соответствующее число лет. Джо уважительно смотрел на это. Было очевидно, что компания Жака настроена на долгую жизнь. И что эта компания — чтущая традиции. Жак поманил его к лестнице. «Давайте поднимемся наверх». Они поднялись на 3-й этаж. Жак открыл дверь, и они вошли в огромный тренажерный зал, явно больше 500 квадратных метров. Там были штанги, гири, тренажеры, беговые дорожки, уголки для йоги и аэробики. Все тренажеры от лучших производителей. Вместо кирпичных стен — панорамные окна. Зал был залит светом. «Это тоже часть DLGL?» — удивленно спросил Джо. Жак повел рукой. «Добро пожаловать в наш VIP-зал. Мы его так называем, потому что у нас каждый сотрудник VIP-персона. Помимо тренажеров, которые вы видите, у нас есть персональный тренер, и он работает здесь целый день. У каждого нашего сотрудника имеется план персональных тренировок, который разрабатывается с учетом потребностей и состояния здоровья». Он кивком указал в сторону молодой женщины на другом конце зала. «Вот она, я вас сейчас представлю. Ракель, хочу тебя кое с кем познакомить. Это Джо», — сказал Жак, когда они приблизились к женщине. Она улыбнулась и протянула руку. «Привет, Джо». Джо пожал ее теплую ладошку. «Джо проведет некоторое время с нами. Он работает над интервью и статьей о том, чем мы занимаемся в DLGL. Какой процент людей пользуется этим залом и вашей помощью?» — поинтересовался Джо. «В течение года я успею поработать со всеми сотрудниками. Ежедневно сюда приходят 44%. Каждый день я веду йогу примерно в середине дня. Есть у нас и другие групповые занятия. А в оставшееся время — индивидуальные тренировки». Джо огляделся. 3 или 4 человека занимались силовыми тренировками, хотя рабочий день еще не закончился. «То есть люди могут тренироваться здесь в любой момент в течение дня? Или ночи?» — подхватил Жак. «У каждого есть пропуск в здание. Люди могут приходить и уходить 24 часа в сутки. Таким образом, они могут пользоваться любыми нашими помещениями, когда пожелают, и не только этим залом». «Здесь когда-нибудь бывает столько народу, чтобы вы не успевали помочь всем?» — обратился Джо к Ракель. Она отрицательно мотнула головой. «Нет, поскольку люди могут приходить и уходить, когда захотят, персональные тренировки легко планировать так, чтобы каждый получил ту помощь, которая нужна. Если бы мы загоняли людей в узкие временные рамки, скажем, только после 5 вечера, Тогда это была бы проблема. Честно, если бы мы это делали, у нас бы не было стопроцентного участия. Но при таком подходе люди избавлены от того, чтобы делать выбор между досугом, проводимым с семьей, рабочими обязанностями и тренировками. Поскольку можно структурировать время так, как они хотят, им удается найти наилучший способ уместить все это в свой день. Ракель бросила взгляд в другой конец зала и увидела женщину, которая только что переступила порог. «О, это мой 33-й клиент за сегодня», — сказала она и улыбнулась. «Я помогаю ей готовиться к полумарафону. Ну что, ребята, есть у вас еще вопросы?» «Десятки», — пылко заверил Джо. «Но я не хочу вам мешать. Можно мне прийти как-нибудь в другой раз?» «Безусловно. Приходите и тоже позанимайтесь на тренажерах. Или присоединитесь к одной из наших групп». Ракель пошла к своей клиентке, сказав напоследок. «Я не прощаюсь. Еще увидимся». «Спасибо, Ракель». «Похоже, она хороша в своем деле», — заметил Джо. Жак кивнул. «Еще как хороша. Это было идеальное совпадение». «В каком плане?» «Ракель работала персональным тренером в коммерческом фитнес-клубе, но разочаровалась в этой работе. Люди активно записывались в клуб во время отпусков или когда проходили какие-то акции. Но потом пыл угасал, и они переставали ходить. Поэтому Ракель было трудно делать то, что она хотела делать. По-настоящему помогать людям становиться более спортивными и подтянутыми. В конце концов, она настолько разочаровалась, что ушла из клуба и стала работать в отделе кадров крупной компании. К счастью для нее и для нас, она заметила наше объявление, когда мы искали человека на эту работу. Теперь Ракель снова вернулась к любимому делу и тренирует людей обязательных, которые действительно будут ходить на занятия. У нее тоже есть рабочий график? Да, конечно, с 8 до 4 с понедельника по пятницу. Люди могут посмотреть ее расписание на нашей внутренней сети и согласовать персональные тренировки. Если у кого-то возникают проблемы с шеей, спиной или еще что-то, они тоже могут к ней обращаться. Она массажист-терапевт, а не только тренер. «А что побудило вас выбрать именно ее из числа других претендентов?» — спросил Джо. «У Ракель были все необходимые квалификации, нужные для позиции тренера. А еще она милая. Когда Ракель рассказала нам свою историю и сказала, что ищет возможность сделать свою работу так, как положено, это было важно. Правильный образ действий — важная составляющая нашего корпоративного подхода», — Жак пожал плечами. «В общем, все получилось как нельзя лучше. Она счастлива, мы счастливы. Идеальное совпадение».